разворачивается и уходит в расположение своего отряда. В виде леса подхожу на самое близкое расстояние, на котором эти существа начинают что-то чувствовать. Все равно не хватает сферы до них, не хватает считанных метров. Немного наблюдаю. Похоже, эти два инсектоида как раз заканчивают новый снаряд. Полужидкая волокнистая сфера по размерам уже почти соответствует ложе пусковой установки из кости. В другом зрении эта штука вся опутана мелкой вязью конструктов. И сейчас видно, как постепенно вязь наливается силой. Ну, часто из такой ерунды они стрелять, получается, не могут. Угу, а если таких штук будет 5 или 10, мы ж не знаем, насколько сложно это изготовить, может, они это вообще выращивают. С некоторым интересом смотрю на эту, практически, пушку. Может, а может, это вообще что-то призывное, нам это без разницы. Лучше обрати внимание, что там плит вызова 5, а не 2, как нам казалось. Это нехорошо, нужно с этим что-то делать. В это время меня отвлекают возобновившиеся атаки крепости и беглый огонь защитников. Оборачиваюсь обратно. Два демона заканчивают снаряд и настраивают свой метатель. Вязь доходит до крайней точки. Лис, как бахнут, попробуй попасть по снаряду молнией. Он как раз по верхней границе примерно нашей сферы пролетит. Инсектоид что-то нажимает, и с гулким звуком метатель выплевывает снаряд. Лис тоже попадает. Снаряд еще десяток метров летит, а потом внезапно раскрывается, и его содержимое щедро льется на дома внизу. Демоны точно ограниченно разумные. Похоже, призвали специальных особей для осады. Им совершенно не интересна судьба снаряда, они уже готовят новый. Оглядываюсь. Крыши домов, на которые попало содержимое снаряда, шипят и немного дымят. И, судя по одной из стен, постепенно растворяются. Кислота, что ли? Точно нет. Может, основа и да, но щит крепости именно что побледнел. Так что там еще какая составляющая есть. Пойдем вокруг, с двумя нам, скорее всего, в виде духа не справиться. Или рискнем, в мире духов как-то получилось повоевать. Не, Лис, это мы еще успеем, если начнем, спровоцируем призыв еще троих. Да и эти черные о нас узнают. Лучше чуть позже, когда начнется общая схватка. А сейчас стоит им попортить, например, плиты, если получится. Прибегают бойцы в черно-серой форме. Видимо, кто-то за обстрелом все-таки следит. Хорошо еще день, и откуда вылетела молния определить сложновато. Но даже минимальной подсказки для их мага оставлять не хочется. Так что нам все-таки нужно отсюда отходить. Идем по прилегающим улочкам. Стараемся не попадаться на глаза черным. Путь занимает кошмарно много времени, чуть ли не четверть часа. За это время двое призванных могли уже половину снаряда закончить. Но все-таки выходим с другой стороны призванных. Стой, где плиты? Двое часовых на наше приближение не реагируют, но близко все равно не подойти, призванные очень нервно начинают реагировать. Хорошее дело в том, что до плит наша чувствительность уже достает, и мы тут же перемешиваем все, до чего достает техника. Тут вредители, я чую. Мелкими шажками бежит очень странный персонаж в нашу сторону. Какие-то висюльки, стекляшки, куча амулетов на шее. Пожалуй, временно отойдем, только если ты отцову технику выучил с пузырями, то можем попробовать. А так, Лис, давай все-таки в крепость. Надо предупредить местных. Лис в мгновение разбирается в точку и собирается уже в крепости, в той комнате, откуда мы стартовали. Сегодня уезжаю на 3 дня на отдых. Если будет интернет, выкладка будет вовремя. Глава 19. Давайте, что ли, познакомимся. А то все бегом, да бегом. Подхожу сзади к коменданту, сразу же после очередного вестового. Комендант вздрагивает. А, это вы, майор Довлатов, комендант этой крепости. По ранению перевели в тыл с границы. А тут вот ведь как повернулось. Вас же, виконт, я знаю. Несколько раз меня вызывали, предупреждая о вашем прилете. Слышал, что ваш род пару лет назад хотели признать вымороченным. Поздравляю с тем, что этого не случилось. Да, слухи о нашем уничтожении чуть преувеличены, но к делу. Прикажите поставить несколько хороших стрелков из тех, кто на белку охотится с ружья, контролировать прилет тех опасных снарядов. Они условно медленные и, технически, попаданием молнии разбиваются. Думаю, и из ружья их можно взять. Что-то внезапно взрывается так, что даже чуть дергаюсь. Не беспокойтесь, виконт, рокот огня только со стороны эффектно, и по незащищенным целям работает хорошо, не по нам, только силу переводит. Вестовой, здесь. Пули в третью роту, пусть снимают пару человек из старых, и сюда на стену, на контроль насекомых. Есть, вестовой убегает. А где все? Я кроме вас и вестовых и не вижу никого. А, все на постах, в основном, в стене у бойниц, кто-то в казарме. Пока больших приступов не было, кроме первого, пусть хоть по паре часов отдыхают. Ждем. Обстрелы, кроме первых минут и вот этих снарядов, особо нам проблем не создают. Вот приступы да, но после первого эти, кивает в сторону нападающих, взяли паузу и только обстреливают. Сами, впрочем, моим охотникам не попадаются. Вообще, продолжает майор, если бы не эти снаряды, ощущение какой-то ненастоящей атаки. Так крепости, даже такие как это, не штурмуют. Попыток перегрузить щит в одном месте не было, попыток подрыва силового контура тоже. Даже разведку не засылали, только первый приступ был на что-то похож, а сейчас, так, ерунда какая-то. По вашему приказанию прибыли. Двое чем-то неуловимо похожих мужиков докладываются совершенно спокойно, без излишней армейщины. Вот и молодцы. Ставлю задачу. Через, смотрит на меня, минут 5-10, не больше. Вот, минут через 5-10 со стороны противника полетит снаряд. Ваша задача его сбить. Но, ваше превосходительство, это ж не птица какая. Этот снаряд довольно медленный. Влезаю я. Времени может хватить, он чуть медленнее огненного шара. Если не сможете сбить, под снаряд не подставляйтесь. Задачу поняли? Так точно. Ну бегом, бегом. Хлопает в ладоши майор. Мужики неспешной рысью удаляются. Как часто они могут стрелять? Вроде как, раз в полчаса. Второй снаряд как раз я сбил. Тогда, вестовой, здесь. Подбегает уже другой парень. В силовую, передайте, что щит можно на норму возвращать. Снова экономим. Есть. Убегает и этот. Думаю, что разведка у них все-таки была. Возвращаюсь к разговору. Мы в Тобольске ликвидировали две звезды, которые по их плану должны были нарушить коммуникации и что-то сделать с казармами. Все были обеспечены амулетами, примерно одинаково одеты, и создавали впечатление военных. А эти? У нас на звезду больше было, но мы и не знали, что это разведка. Их в камеры еще дней 5 назад определили. Руки пока не доходили, а теперь и вовсе поздно. А что так, а тюрьму при первом приступе разрушили совсем. Теперь только новое здание строить. Здание довольно приличное, наверное подумали, что комендатура, или еще где ошиблись. Вообще-то, у нас основные такие места за городом, на краю казацкой слободы. Внутри крепости только для непонятных задержанных. Город у нас торговый, на границе степи, вот и часто бывают желающие за защиту дань собирать, и все. Понимаете, группами в город приходит, мы уж на глаз определяем, вот и этих тоже, но, получается, что и к лучшему, надо же, как у вас неспокойно, мы привыкли, все-таки ворота в Астрахани с Сибири, виконт, оборачивается к нам, вы в каком качестве сюда прибыли, извините меня, но вы человек совершенно не военный, безусловно, вот, а тут войсковая операция, пусть странная, но нам, при наличии времени у нападающих, это не очень поможет. Вообще, две цели. Первая – проконтролировать свой наемный отряд. Через 4-5 часов они будут тут, и, к сожалению, нужен я, чтобы они не могли игнорировать клятву. Доверия к этим людям нет ни на грош. И вторая – немного разведки в ваших интересах и поддержка. Я не совсем целитель, но вплоть до техники большого исцеления могу быть использован в полевом, так сказать, его варианте. Что ж, это ваш выбор. Пожимает плечами. Приказывать вам не могу, мне запретили напрямую, но тогда, может, сходите опять туда, показывает на нападающих. Мне хотелось бы понимать, кто по составу на нас напал. Ну кое-что могу сказать сразу, это сборная солянка из наемных отрядов. Соответственно, на 2000 человек у них около 40, может 50 несильных магов. Амулеты щита предыдущего поколения, или еще более раннего, почти у всех. Целительских, хорошо, если один на 5-10 человек, стрелковым оружием экипированы все, скорее всего, есть два полевых орудия, но я их не видел пока, это про массу, теперь плохие новости, около 20-30 человек экипированы всем, чем только можно, для автономной боевой единицы, включая амулеты отрицания силы, Довлатов с интересом оборачивается, да, именно такие, с которыми вы, возможно, изредка встречались на границе. Кроме того, эта группа призвала двух демонов, и могла призвать еще троих, до моей вылазки. Сейчас не знаю, демоны низшего ранга, тупые, но, видимо, на вас обкатывают возможность взятия внутренних крепостей. Именно поэтому, Как мне кажется, вам везет, и демоны только условно наделены интеллектом. Так сказать, солдаты, не более того. Да, и это именно те насекомые. Там вполне разумная деятельность, просто ограниченная несколькими действиями. Но, ведь инквизиция, ну а что инквизиция? Сейчас, я думаю, призывы во многих местах происходят. Они и порвались. Их и раньше было не особо много, а уж сейчас, когда призывы массовые, этих нужных людей везде и не хватает. А я уверен, что это так, иначе нет смысла рисковать. Да, и еще одно, совсем забыл. Наемникам выдвинули ультиматум, так что скоро они пойдут на штурм опять. Как скоро, не знаю, но, внезапно, начинается бомбардировка одного из сегментов щита. Почти в один и тот же момент, в сектор размером примерно в метр, влетает до нескольких десятков сильно перенасыщенных силой конструктов. Сектор моргает и гаснет, а в получившееся окно, влетают еще несколько таких же техник, минуют стену, и разрываются внутри одной из казарм. Сколько времени щит заращивает повреждения? 7 минут, я подстрахую. Срываемся в сторону прорыва, на бегу формируя щит от всего. Так, наш щит не справится, точнее справится, но соседние секторы могут посыпаться. Время уже привычно замедляется. Лис, ты, конечно, ты пока сам не умеешь. Кстати, это тебе нужно как бы не больше, чем мне. Ладно, какие предложения? В лоб мы такое не удержим, не в моем теле. Может куда-то отвезти, тогда не щит. Формируем технику перемещения, благо мы ее по 20-метровой сфере двигать можем, в отличие от сферы щита. И давай-ка перед щитом ее, а выход в сторону. Перед пробитым сектором мутнеет воздух и разворачивается наш разрыв. В него тут же влетают какие-то плазменные шары, водяные змеи, что-то вообще непонятное, и все это прекрасно отправляется по касательной дальше, в сторону реки. 7 минут удержим. Нормально. Больше-то и не надо. Уменьшая выход конструкта и спрессовывая расстояние, из-за чего техники внутри набирают огромную скорость. Конструкты теперь вылетают как из пулемета в разные стороны. Слушай, Лис, какая-то незавершенность. Неудобно, и сила уходит, хоть и немного. Я прямо-таки чувствую, что что-то еще можно сделать. Ну замкни их во мгновение вперед. Звучит как бред, но ведь и правда возможный. Опять появляется чувство, что точно справлюсь. Какое-то предвкушение даже. Я осознаю движение пространства в небольшой точке, и его изменение каждый миг, как оно догоняет само себя. Чувствую сферой все то мгновение, как чужие техники проходят сквозь перемещение, и именно это позволяет точнее определить края выхода. Сдвигаю их все ближе к входу в перемещение, и в какой-то момент края пространств этого и того, что будет через мгновение, срастаются. Меня немного подташнивает от невозможности той фигуры, что я осознаю. Влетающие техники теперь меняют направление движения на противоположное, еще больше убыстряются и летят точно в сторону запустившего. «Ты опять что-то новое создал», — спокойно комментирует Лис. «Не, твои слова, что в лоб не удержим, дали вспомнить. Ведь забавно получилось. Нет, фиксирую частью внимания отсутствие обстрела, и вижу, как несколько отрядов убираются обратно под прикрытие застройки. Мне кажется, наемники оценили. Убирай уже, щит затянулся, а атаку мы сорвали, похоже. Убираю технику. Очень интересно». Подходит через пару минут майор. Никогда такого не видел. Идею зеркала еще в академии объявили недостойное изыскание и теоретически обосновали ее невозможность. Я точно знаю, был тогда студентом. Идея-то из тех, что не дает спать. Это не зеркало. Совершенно другой принцип, хотя внешне и похоже, кажется. Похоже, да. Научить кого сможете? Боюсь, нет. На силу рода завязано. Да, жаль. Это бы нам помогло дожить до утра. Конечно, а сейчас, помощь будет через 3,5-4 часа, смотря сколько штурмов за это время будет, флегматично продолжает майор, увлекая меня за собой, 2-3 мы, скорее всего, выдержим, но 4-й такой же, гарантированно схлопнет щит, а у меня всего 5 боевых магов и 2 целителей, это если мы снаряды те подорвать сможем, еле же нет, Василий Дмитриевич, внезапно догоняет вестовой, Петр, мы не одни. По форме, виноват, ефрейтор Клюев докладывает, что они сбили снаряд, да, вот так, молодец, в госпиталь бегом, узнаешь, сколько раненых, и их тяжесть, вестовой убегает, племянник мой, словно извиняясь говорит майор, сын сестры, она его ко мне пристроила, чтобы в действующую армию уж полным неумехой не попал, а тут вон как все повернулось, Впрочем, я уже это говорил. Стало быть, снаряды эти мы можем сбивать. Ну, уже проще. Тогда, виконт, я вынужден просить вас оставаться в крепости и, по возможности, выдвигаться на точку нападения. Тут начинают бегло стрелять пушки на противоположной стороне крепости. Я могу быстро переместить нас туда. Пойдете, сделайте любезность. Майор устало наклоняет голову. Открываю переход. На полсотни метров, практически предел в этих условиях. Два перехода и мы на месте. Господин майор, была попытка подвести под стену у узловых точек мины. Попытка отбита. Потерь ни у нас, ни у противника нет. Шрапнель, к сожалению, их не берет. Вот про это я и говорил, виконт. Прощупывают. Нас слишком мало для нормальной обороны. По военному времени, в крепости должно быть до двух полков, а у меня 2,5 роты. В общем, предлагаю помогать без приказа. Дам задачу вестовому, будем вывешивать красный флаг на той стене, где особенно нужна помощь. И, наверное, подавать сигнал трубой. Старайтесь помогать, раз уж вы здесь и можете столь ловко перемещаться. Может, и дождемся таким образом помощи. Пожимает плечами и вздыхает. Да помогут нам благие боги. Подбегает давешний вестовой. Господин майор, в госпитале 16 человек. В основном, травмы, но у двоих состояние средней тяжести. И вас в штабе ждут. Вот, молодец, Петр. Давай в штабной кабинет. Сейчас подойду. Оборачивается ко мне. Вон там столовая. Не знаю, насколько она вам сейчас нужна, но боец голодным быть не должен. Госпиталь, ну вы видели, вон то здание. Если хотите, по возможности, помогите им. Но прошу вас, без фанатизма, на стене вы гораздо полезнее. Если буду нужен, ловите любого вестового, и он вас отведет туда, где буду. А сейчас извините, вынужден откланяться. Куда пойдем? В госпиталь, Лис. Всего 2 средней тяжести, это минут 15. А потом, я, наверное, хотел бы опять взглянуть на демонов. Может, мы этой техникой обратно им ядро отправить сможем. Заходим в госпиталь. Несколько девушек что-то доказывают человеку в форменной мантии целителя. Мы могли бы помогать вашим ассистентам. Может быть, вам нужны сиделки или помощницы. Мы посещали курсы сестер милосердия. Девушки, ну не могу я вас взять на службу. Мы армия, и без приказа, я вам ничего разрешить не могу. Здравствуйте. И вас тоже взять в госпиталь не могу. Все, вы меня отвлекаете от работы. Девушки недовольно что-то обсуждая отходят. Я же остаюсь на месте. Еще раз здравствуйте. Василий Дмитриевич меня направил к вам. Говорят, тут есть пострадавшие. Да, мы их стабилизировали, но ни у кого из гарнизонных целителей нет конструкта большого исцеления. Более для пострадавших, мы, пока что, сделать ничего не можем. А очки есть, я могу конструктом поделиться. Безусловно, мило, сразу же обращается целитель к девушке на входе. Позови Лисина из ординаторской. Оборачивается ко мне, где вам будет удобно. Давайте один конструкт прямо на одном из пострадавших, а второй сами, хорошо, конечно. Пройдемте. А мы, напоминают о себе девушки. А вы, нет, берет меня под руку. Пойдемте. Девушки хорошие, правильные, но приказы игнорировать нельзя. Мы быстро удаляемся, но я еще успеваю увидеть, как барышни принимают совместно некое решение и быстро идут на выход. Заходим в общую палату. Видно, что помещение использовалось больше как склад. Основательные стены и окна бойницы говорят о том, что использовалось успешно. На 2 десятках коек сидят, лежат и разговаривают, видимо, все пострадавшие. 2 лежат в забытии, в масках на лицах и окровавленных бинтах. Мы их в сознание не приводим. Обожжено около половины кожи, плюс внутренние травмы. Под разрыв огненной техники попали. Большое исцеление им поможет, безусловно, а вы не знаете, скорее нет, чем да. Конструкт-то у меня волей случая. Я клятвы не давал не распространять. Вплоть до среднего я более-менее понимаю, что за что отвечает. Большое же применяю бездумно. Работает, но тонкие настройки мне, скорее всего, не подвластны. ХМ, но точно работает, да, применял неоднократно. Тогда давайте мы с коллегой, подходит второй целитель, лучше переимем это заклинание и сами настроим. У нас профильные знания есть, нет только самого конструкта. Слишком дорог, как угодно. Формируем вязь в воздухе напротив раненого. Показываем рукой. Вот здесь. Один из целителей дает мне артефактные очки. Будьте добры, покажите, откуда идет наполнение контуров и в каком порядке формировать цельный конструкт. Надеваю очки и начинаю формировать технику поблочно. Рассказываю про конструкт, что знаю, и успеваю посмотреть на формирование одним из целителей. Вроде бы точно как у меня. Рассматриваю получившийся конструкт. Показываю узловые точки. Наполнение отсюда и отсюда. Тут раздается пронзительный сигнал трубы. Я вам еще нужен, господа, а это вас зовут? Нет. Раз один раз получилось, то и второй мы точно справимся. Но, по возможности, заходите. Киваю и выставляю перемещение на ближайшую крышу. Шаг, и я смотрю по сторонам. Ищу флаг. Еще пара перемещений, и я на стене, по которой опять идет массированная атака. Только теперь к магам добавляются полевые орудия, почти на границе застройки. Выставляю новую технику, зеркало, как обозвал ее майор, и большая часть атакующих конструктов улетает к своим создателям. Результата, на этот раз, практически нет, так как маги ожидают и довольно быстро перемещаются. Зато как только я появлюсь на стене, тут же огонь всех нападающих концентрируется на той области, где нахожусь. А быстро учится, не находишь? Кир, внимание, сектор щита сейчас пропадет. Сектор пропадает, но мое зеркало держит удары. Тут от ближайших домов отделяется один из людей в черно-сером, и в мое зеркало влетает что-то, что по ощущениям вырывает из восприятия кусок пространства. Я его вижу, понимаю, но воздействовать не могу. Оно становится очень тяжелым. Начинает отстреливаться крепость, и, в тот же момент, следующий залп нападающих в получившуюся брешь сносит нас с Лисом со стены. С прошедшим праздником, дорогие читательницы! Поздравляю с опозданием, так как был почти без связи. Но все равно, желаю хорошей весны, той, какую вы бы себе сами хотели. Глава 20. Лис. Лис, ты где? Я нахожусь в темноте. Последнее, что помню, как мы влетаем в двухэтажный дом в облаке конструктов, пробиваем с собой стену, и дом складывается на нас. Так то, для меня прошла, ну может, секунда. Тело свое вдали чувствую, вернуться могу. Но бросать Лиса совершенно неправильно. Лис, восклицательные и вопросительные знаки, стараюсь нащупать сознание спутника. Внезапно, где-то вдалеке чувствую отголоски сознания побратима, и они быстро приближаются. Даже как-то слишком быстро, успеваю подумать я, когда волна дикой ярости меня подхватывает как щепку, и я осознаю нас глубоко под обломками дома. Вокруг что-то вроде разбомбленного подвала, какая-то мешанина из изломанных взрывами тел, мебели, каких-то железяк. Мы лежим изломанным чучелком посреди этого подвала. Вокруг бешено мечутся из стороны в сторону светящиеся хвосты Лиса, и в паре с ними кружатся потоки невероятного холода. Там, где они проходят, воздух осыпается снегом. Это все осмысливаю за пару секунд. Чувствую, как части тела с хрустом встают на места. И с каждым таким хрустом до меня доносятся отголоски боли, не боли, а какого-то исправления неправильности, а еще, как будто волнами нарастает ярость. Чувствую, как заостряются зубы и на руках появляются когти. Лис секунду осматривается, и с его рук лап срывается ледяной таран в развалины. Те разлетаются в стороны, но в полете примораживаются как будто к самому воздуху. Ярость только увеличивается, и я себя ощущаю сидящим внутри бомбы, которая прямо сейчас начинает взрываться. Понятно, Лис хочет выбраться. С рекордной для себя скоростью ставлю конструкт перемещения к стене крепости сквозь завалы. Лис. Хвосты. И в окно техники Лис влетает уже со скрытыми хвостами. ХМ. Значит, как-то слышит. На выходе состояние защиты крайне удручает. В месте попадания сыпется несколько сегментов щита. Вроде проходит максимум минут 5, но не меньше десятка защитников уже валяются рядом с разрывом, а в дыру уже лезут наемники. Со стороны казармы бегут бойцы, но они точно чудовищно не успевают. Да и в их сторону тоже летят какие-то техники ворвавшихся магов. Горят соседние здания, что-то взрывается в стороне. Мы появляемся, будто из огня. Краем глаза, даже замечаю коменданта, который что-то кричит в первых рядах, и с его рук тоже уходит что-то водяное. Все это вижу как статичную картину, время опять замедляется, и тут прорывается ярость Лиса. Возникает инфернальный, какой-то внутренний звук, и от нас с Лисом медленно расходится волна холода. Медленно для меня, в реальности это похоже на секунду. Этих не трогаем. Мысленно помечаю союзников, и внимание ярости Лиса плавно переключается на двигающихся, как в киселе, нападающих. Мы бежим в сторону прорыва, и время снова ускоряется до нормального. Волна холода добирается до первых наемников чуть быстрее, чем мы. Видно, что в первых рядах идут бойцы с наиболее сильными щитами, но это им уже не помогает. Холод вымораживает все на своем пути, а пространство просто вскрывает и перемешивает амулетные щиты. Я едва успеваю за движением леса, но почти сразу же замечаю, что пользоваться силой рода становится значительно проще. Пространство ощущается лишь чуть-чуть менее полно, чем в своем теле и как-то по-другому. И вроде бы я чувствую, что могу перехватить сознание спутника и вывести его из этого состояния, но что-то во мне настаивает не спешить, да и самого, с каждым мгновением, затягивает бой. Шаг, и я вскрываю щиты первых наемников, задевая их амулеты, оружие, тела, да и вообще все, что попадает под мое ощущение пространства. Еще шаг, и лис практически мгновенно вымораживает все окружающее пространство рядом, а иногда захватывает и части тел самих наемников. Шаг, и предыдущий лед лопается мелкими осколками от внутреннего напряжения, а стоящие рядом пытаются глотнуть воздуха, который осыпается снегом. Еще шаг, и маги наемников пытаются как-то отреагировать на угрозу, но не успевают. Их щиты держатся немногим дольше амулетных, а потом у них уже нет, и превращенные в статуи бойцы лопаются друг за другом. Невидимые хвосты леса поднимают из снега и мелких осколков льда вьюгу. И вот мы уже сами проходим сквозь крепостной щит, окруженные потоками этого страшного бурана. Мелкие осколки льда внутри бушующих пластов метели режут даже металл, который лис своим холодом делает невероятно хрупким. Мы срываемся навстречу напавшим, и с каждой их смертью радиус бурана увеличивается. Лис успевает выхватывать из месива яркие души магов и, похоже, сдирает с них всю яркость. Хорошо хоть, такое видно только зрением духов. И это практически последняя моя связная мысль. Наемники переносят атаки только на нас. Но тому, во что мы превращаемся, это только в радость. Мы проходим сквозь первый отряд за считанные секунды. Каждая смерть увеличивает наши потоки хвосты. И внутри того объема, что мы ощущаем, потоки становятся даже почти живыми, гоняясь за отбегающими бойцами. Начинает грохотать схлопывающийся воздух, и за спиной взлетают тучи мелких темно-красных льдинок. Мы очень быстро бежим в сторону самых светящихся в зрении существ, но на пути встают вроде как люди, только в зрении духов видимые, ощущаемые как скользкая пустота. Хвосты потоки отдергиваются, сбиваются со своего страшного ритма, когда касаются этих сфер, и скользкие бойцы атакуют, бросаясь чем-то, что проходит сквозь нашу метель легко, даже не замечая сопротивления. Вот только какому-то новому пониманию пространства эти штуки абсолютно безразличны. Внутри сферы, что мы ощущаем, я помогаю провалиться этим штукам еще глубже из нашего мира, и они исчезают в никуда. Схлопываю щиты этих бойцов, а лис уже прекрасно промораживает обычные тела бойцов. Добираемся до двух очень ярких контуров, и одного чуть менее яркого, и в общем-то, без особых усилий перемалываем их, разве что появляется радость от очень вкусной пищи. И вот, где-то здесь я чуть-чуть начинаю осознавать себя, все-таки метатель тоже призывное оружие. Появляется мысль, останавливаемся. Мое чувство пространства дает знать о нескольких быстро убегающих небольших отрядах в сторону дирижаблей. Нельзя им отдавать, это наши. Лис схлопывается в точку и разворачивается вовьюгу с нашей фигурой в центре в полусотнях метров от стоянки кораблей. Я даже не успеваю испугаться, но скорее всего, из-за того, что в этом теле мы сейчас значительно больше дух, нежели тело оборота, такой фокус проходит для меня без последствий. Мы возникаем посреди поля, и сразу же, вьюгой, перекрываем почти сотню метров. Один из группы охраны дирижаблей дергается в сторону кораблей, но вскипевший рядом кусок пространства заставляет его замереть на месте. Из ближайших улиц выплескиваются отступающие группы наемников и тоже замирают. Пара человек, которые решили пострелять в нас, застывают ледяными статуями. Хвосты потоки замечательно удлиняются на мгновение, и этого сейчас хватает, чтобы превратить в статую отдельных стрелков. Лис, сделай мне голос, как под Тобольском. Больше не развлекаемся, слышу легкий шепот. Развлекаемся, наверное. Отдыхаем минуту. Аккуратно, как малышу, объясняю. Хорошо, шепот повторяется. КХМ. Прокашливаюсь. Внутри бурана мне не слышно ничего, однако же восприятием чувствую, как вздрагивают бойцы ближайших отрядов. Всем меня слышно? Кивните. Я вас вижу всех. Бойцы неуверенно кивают. Около выходов из города становится тесновато, и некоторые пытаются отступить, медленно пятясь спиной вперед. «Нет, нет, не покидайте нас, далеко за границей полного ощущения пространства, просто по направлению взгляда, резко появляется стена, осыпающегося снежинками, замороженного воздуха. Я сейчас сделаю чуть более комфортным ваше пребывание на площади, но постарайтесь не уходить, иначе мне придется отвлекаться, с фатальными для вас последствиями. Мы договорились?» Кивните, все, кто слышал, особенно задние ряды. Растрепанные наемники неуверенно кивают. Вот и хорошо. Мысленно мы убираем стену и чуть-чуть втягиваем в себя хвосты потоки. Согласитесь, ваш контракт только что закончен. Я прав, кивки уже более уверенные, хотя и не сильно радостные. Вы мне сделать ничего не можете, разве что разъярить. С этим, надеюсь, все тоже согласны, бойцы кивают. Вот и хорошо. Дирижабли мои, это не обсуждается, вы, в общем-то, тоже, но дело в том, что мне вы не нужны, при этом, вы нужны правящему государю, и было бы преступлением просто вас всех убить, вы слишком профессионалы, вас можно использовать с гораздо большим толком, и, чтобы не было недоговоренностей, я просто так вас не отпущу, и выкуп мне не нужен, поэтому только работа, и да, это ультиматум, у вас только две возможности, либо служение под клятвой, либо смерть. Третьего выбора я вам не дам, не теперь, вы воины, так что работа будет военная и недолгая, вы мне нужны на время гражданской войны здесь, потом, те, кто доживут, будут свободны, но есть и хорошие новости для вас, я не претендую на экипировку в дирижаблях, а так как вас на первый взгляд, осталось примерно треть, то и шансы на выживание у оставшихся очевидно увеличиваются, более того, как я уже сказал, вы мне нужны весьма условно, но все-таки, так что я даже буду платить какие-то деньги. Какие, вы обсудите с моим представителем, он будет здесь через 2 часа, с другим набором наемников. Вы их знаете, это те, кто ушли к Тобольску, но им повезло больше, они на меня лично не нападали. Замолкаю на пару секунд, внутри наемников проходит волна шепота. Итак, из вас будет сформировано что-то вроде штрафного батальона. У всех я оставляю шанс перейти в разряд обычных наемников, по результатам работы. На трофеи я не претендую, а их будет много. В первые ряды вас будут кидать только по жребию или желанию, наряду с обычными отрядами. Но не скрою, что участие в первых рядах будет переводить ваш контракт в разряд обычного найма в разы быстрее. Желающие не заключать контракт есть, оставляю их повариться в раздумьях минуту. Получается нет, вот и славно. Тогда сейчас встаем на колено и произносим клятву о признании над собой власти моей и моих офицеров на время этой кампании. Клятва магическая, времени для ее снятия у вас не будет. За попытку снятия я буду гасить ваши жизни без раздумий. Вопросы, глава 21. Слушай, Кир, приходит ко мне осторожная мысль, после принятия клятвы, а ты количество хвостов у меня посчитай. Ты собрал себя, лис, почти, шелестит у меня в голове. Спасибо тебе, я в разуме остался, но хвосты посчитай, а, я сбиваюсь пока, выделите для меня 3-4 представителей, дальнейшие буду обсуждать с ними, остальных офицеров назначите внутри отрядов, я на минуту отвлекаюсь от работы с наемниками, считаю, сбиваюсь тоже, но второй и третий раз дает тот же результат, тебя можно поздравить, с чем, у меня получается 6, хорошо-то как, Кир, видимо следующий хвост будет, если я иллюзии на уровне повелителя освою, с холодом именно так получается, и я теперь не просто разумом понимаю твое обращение с пространством, ощущения совсем другие, даже для меня, а я ведь эти оттенки силы изначально как навык чувствовал, и все же, хвосты потоки неспешно уменьшаются, как бы впитываясь в нас, а рядом лис просто мыслью собирает страшненького снеговика, буро-красного цвета, так себе шуточка, но атмосферно, не скрою. Немного жутковатая улыбка наползает на лицо, от наемников отделяются 4 крепких мужиков, среди них и тот, с которым я беседовал полдня назад, а как будто прошли недели, ваше сиятельство, обозначают поклон все 4, чуть нервно косясь на снеговика, здравствуйте, создаю складки пространства в виде кресел, немного неказистых, но зато почти мгновенно, садитесь. Представители наемников с опаской садятся, здесь все, или кто-то еще в городе остались, в городе еще пара отрядов, инженерная полурота и несколько серо-черных, всех около 50 человек, выделите людей на поимку или уничтожение, черные мне не нужны, А вот саперы нужны будут вам. Мне в городе неприятности ни к чему. Оренбург, до прилета моих войск, а чуть позже и экспедиционного корпуса, патрулировать вашим подразделением. Все-таки контролировать город мы будем, правда, не так, как хотелось бы, тоскливо шутит один из командиров наемников. Ну раз шутите, значит силы остались. Так что, если выжили маги, предоставьте их в распоряжение коменданта крепости. Там нужно заряжать накопители, да, и если есть земляные, то тоже к нему. Разрушений там масса. Пусть работают, вот это как раз вам и поручаю. Так, еще между собой, кроме предыдущей работы, распределите следующее. Мне нужна точная численность выживших и принесших клятву. Посчитать я, конечно, и сам могу, но мне некогда. Второе. Через час, самые большие два, мне нужна будет структура вашего батальона. Сколько рот, кто командиры и так далее. Кроме того, если на личное имущество на дирижаблях я абсолютно не претендую, то на припасы, военное и имущество, необходимое для кораблей, да. Мне нужен список потребного вашему соединению на неделю. Третье, обустраивайтесь небольшим лагерем вне города. Мне проблемы с местными не нужны. А 3 дня вы теперь ждете экспедиционный корпус. Четвертое, обеспечьте полицейские патрули. С вами будет ходить местный, во избежание эксцессов. Но помните, вы проиграли, и местным вас любить ни за что. Особенно тем, родственники кого погибли, или пошли на корм демонам. Подождите, демонов же призывали контролируемых. Какой корм? Плотный, с которым я говорил несколько часов назад, только чуть-чуть пожимает плечами. Понятно, не всем он хоть что-то говорил. На каждого демона было умерщвлено минимум 3 человек, итого 8 или 9, может быть больше, но точно не меньше. Очень уж они светились в зрении, мелькает мысль. И да, метатель, это тоже что-то призывное. Поэтому такое число. Да, это вроде бы не так много от числа погибших сегодня, однако сам призыв совершенный внутри вашего войскового соединения выводит вас из-под российского закона. Это раз. А второе, я уже несколько часов назад кое-кому говорил, 2 из 4 бросают быстрый взгляд на плотного, что император вполне жив, и вас ввели в заблуждение. Так что вы еще и бунтовщики. Получается, вы нас спасаете от плахи, в каком-то смысле. Один из командиров, как раз тот, который, похоже, и не знал ничего, внезапно делает верные выводы. А вот за вывод спасибо, порадовали. Именно. И я хотел бы, чтобы это было донесено до всех оставшихся в живых. У меня, безусловно, свой интерес, но это не отменяет данного факта. И еще, последнее. На вас также разборы завалов, уборка улиц от последствий нападения и тому подобное. Но все это не в ущерб боеспособности, полицейским и охранным функциям. Вы мне нужны в нормальном состоянии через 3 дня. Ладно, основное я вам сказал. Делайте, через 1-2 часа встретимся. Но отряды на поимку тех, что в городе, выделяйте срочно. Поднимаюсь. Поднимаются и командиры. Временно прощаемся, и я топаю в ближайший дом. Искать в таком городе извозчика вот совсем не хочется. Появляюсь уже внутри крепости. Вокруг бывшего пробоя в защите идет суета, щит уже обновляется и становится сплошным. Раненых успевают убрать, погибшие же еще лежат на улице крепости. Их оказывается значительно больше, чем я помнил. Ловлю бегущего мимо бойца. Комендант где, не подскажешь? Тот сначала хочет что-то сказать, а потом внезапно узнает нас и чуть ли не отпрыгивает в сторону. Ты там, показывает направление, а точнее, в новом лазарете, на складах, вон то 2-этажное здание, справляется с собой, киваю. Коменданта нахожу в окружении военных и гражданских, нет пока никакой определенности, готовимся к штурму, материалы готовьте, отбивается от осаждающих его просителей, замечает меня и с некоторой опаской обращается. Кирилл Олегович, у вас все в порядке сейчас? Это он, видимо, так нас на адекватность проверяет. Со смешком шепчет Лис. Ну, имеет основание, не находишь? Это да, но мы вроде бы никого из защитников не задели, а им без разницы пока что. Вряд ли за полчаса они уже понимают, что и как происходило. Вы очень вовремя. Я так понимаю, вы можете сказать что-то по поводу прекращения штурма? Внезапно все замолкают. Да, мы условно победили. В городе сейчас есть еще 2 отряда врагов, общей численностью до 50, поэтому пока что режим осады, пожалуйста, не снимайте. На их нейтрализацию уже отправлены люди. И мне бы с вами, Василий Дмитриевич, переговорить немного. Возможно, Да, Кирилл, отходим мы от группы, которая уже начинает обсуждать новость. В общем, от 2000 наемников, внезапно осталось примерно треть. Да, мы видели, как это внезапно начиналось. Нервно хмыкает майор. Это ведь с вами не часто, надеюсь, такой режим мной сейчас вполне контролируется. Поджимаю губы. У вас есть какие-то претензии? Нет, нет, майор даже выставляет руки. Ни в коем случае, ваше сиятельство. Со стороны это смотрелось более чем впечатляюще. И мы все благодарны вам, Виконт. Просто не все еще это осознали. Киваю. Так вот, Василий Дмитриевич, эту треть я принял на службу на клятву. Это мои пленные. Возражений нет? Конечно нет. Но все же, чем мы можем вам помочь? Не совсем. В данном случае именно я предлагаю вам помощь. Этих уцелевших около 700 человек. Предлагаю организовать временные полицейские патрули по городу. Но нужны местные сопровождающие. И кроме этого, я оставил распоряжение командирам подразделений. Если ваши приказы не будут вступать в противоречие с их охранными и полицейскими функциями, то этими людьми располагайте свободно. Комендант кивает. В госпитале поможете? У нас много потерь раненых. Большинство – гражданские. А у меня только двое целителей. Да, помогу, конечно. Я в том числе с этим сюда и шел. Вот и хорошо. Где ваши контрактники сейчас? У поля дирижаблей. Но пока полсотни человек по городу ходит, может не стоит пока идти туда? Нет, время ждать не будет. Да и пойду не я, а полицейские патрули срочно нужно пускать по городу. Это вы правильно придумали. Тогда у меня все. Взаимодействие с пленными наладите? Безусловно. Вот и хорошо. Я вас оставлю. Хорошо, если что, я в лазарете. Майор кивает и тут же убегает к группе. Похоже, внезапно, некоторые проблемы с моей помощью он решил. Лис, ты себя как чувствуешь? Тебя можно уже оставлять? Да. Если бы не ты, я бы потерялся. А сейчас себя собрал совсем, и вроде бы не вижу проблем, но если что, я тебя позову. Конечно, давай ты тогда в лазарет, хорошо, а мне нужно поговорить с некоторыми людьми. Я в рощу, давай, мне тут интересно. У людей сменился запах от безнадежности, как у твоего коменданта, до радости от победы, какого-то предвкушения даже вот, и отлично. Отстраняюсь от леса и возвращаюсь в свое тело. Несколько мгновений просто лежу с закрытыми глазами. Почему-то чувствую себя немного непонятно, вроде бы каких-то неприятных чувств нет, но состояние странное. Так, тело в норме, шевелю пальцами, напрягаю мышцы, нет, непонятное не в теле, увеличилась сфера восприятия, это да, значительно, но она и раньше после потрясения или использования на грани увеличивалась. Так что нет, непонятное не тут, опять-таки, хотя конечно забавно, я лежу с закрытыми глазами, и в то же время осознаю, что моя семья вся уже вернулась из усадьбы, сидят за столом, что-то обсуждают. Вот, Анки обернулась на меня, почувствовала, что я здесь. Подожди, я скоро. Посылаю ей мысль, она кивает. Чувствую кота и вороненка, которые играют в свои странные игры. Ну из крупных животных только они и... Стоп, заяц, опять, беру его за шкирку и отношу мысленно к змею. Не пускай больше. Змей посылает согласие в ответ. Так, еще раз. Беру за шкирку. Чем? Как отнес? Вот тут неправильность, или нет, наоборот, правильность. Замираю на несколько секунд, немного воодушевляюсь даже. Я теперь так ощущаю пространство, или даже нет. Я сам если хочу, теперь пространство, мысленно дотягиваюсь до полигона. Невероятно, но если сконцентрироваться, то получается легко. Помогаю провалиться каким-то камням в никуда, создаю родовой аркан, но не отпускаю его, хотя чувствую, что я и растянуть его могу, и он сработает, и силы хватит на такое бессчета. Пространство как бы принимает меня, и своей силой я теперь только управляю, а вот на изменения в реальности, силу я могу черпать практически из любой точки. Пространство-то есть везде, где есть люди. Похоже, изменения леса и мне дали более глубокое понимание своей силы. Открываю глаза. Глава 22. Владимир Николаевич, добрый день. Я на минуту. Да, Кирилл, атаку на Оренбург отбили, потери большие, ждем императорские войска. Быстро проговариваю новости. Как скоро ваши наемники смогут быть доступны? Сколько их? И сколько в конечном итоге будет кораблей? Около 3000 человек. Экипировка есть, стрелковое оружие у всех. Небольшие полевые орудия около 3-4 штук, полурота саперов, 19 грузовых дирижаблей, около 200 магов разной направленности, в основном, выполняющие военные заказы. Через пару часов это все будет в Оренбурге, а предоставить в ваше распоряжение смогу, как только сдам город с рук на руки. Кроме того, есть шанс, что часть наемников откажется сотрудничать. Но вряд ли. Тут такой момент. В составе их подразделения призывались демоны, и согласно имперским законам, под преследование попадают они все. Но наемники сейчас на клятве, и у меня есть возможность их контролировать. Так, Кирилл, я понял. Пока они ваш найм, за их действия отвечаете вы. Если они будут последовательно выступать на нашей стороне, про призывы никто и не вспомнит. Можете им это твердо обещать. Высоков, за последние 3 дня было проведено более 70 призывов. Инквизиция сбилась с ног, но отследить и уничтожить смогли от силы десяток. Вчера Германский Союз все-таки перешел границу силами 20-тысячного корпуса, в помощь, как они выразились, законному наследнику. Мы пока держим удар, отступаем медленно, но только за счет повелителей. В германской армии их аналогов, магистров, почему-то пока нет. Ленские со своим союзом родов тоже попытались занимать города. Получилось пока только с одним. Полсотни родов объявила о поддержке надежды империи, но это как раз не страшно, там мало магов, мало денег, но сам факт, в общем, у вас там довольно спокойно по европейским меркам. Хотя кто знает, как оно было бы, не случись там ваших людей. Мобилизацию объявили, но на это нужно время. Так что ваши наемники будут очень кстати. Судя по вашим словам, все очень плохо. Нет, в общем-то, примерно таких ударов и ожидали, поэтому нападающие завязли. Неожиданностей пока нет. Все в пределах планируемого восстания. Но ведь отступаете, это тоже планировали. 20 тысяч, это небольшой корпус армии. Даже на полноценную войну не тянет пока. Правда, в этом корпусе как-то очень много магов, почти треть. Пусть не сильных, судя по докладам, но все же. А так, мы ждем, пока они втянутся. И вроде бы успешно пока. А Черное море, туда же венецианцы просто обязаны высадить десант. У вас все-таки венецианцы? Да, и это доказано. Представители нанимателей были и с наемниками. Отлично. Просто отлично. То есть, Кирилл, мы на такую удачу даже надеяться не могли. Чтобы венецианцы присутствовали в войске вторжения сами, пусть и в виде представителей, это просто отличный повод. А империя база в Средиземном, КХМ, Кирилл, вы этого не слышали. Только постарайтесь, чтобы региональный представитель дожил до необходимого времени. Я отдам распоряжение. Надеюсь, еще не поздно. Да, я тоже надеюсь. Хотя это и не очень важно, но нам бы помогло. А на побережье? Пусть высаживают. Их там примут. И Высоков, ваши регулеры будут использоваться для гашения внезапно вспыхивающих пожаров бунтов. Никто их в действующую армию не примет. Они там лишние. Нам больше дирижабли нужны. Вот их уже ждут. В общем так, Кирилл, завтра, даже, если получится, то сегодня, сотни-две военных я оренбургскому коменданту пришлю. Корпус разворачиваю, он нужен в другом месте, я вы своих бойцов направляете в Тамбов. Это небольшой торговый городок на перекрестке путей, с ежегодной ярмаркой. Там достаточно и места, и складов с запасами, так что ваших разместят. Оттуда решим, где они нужнее будут. В их расположении оставите 5 кораблей, а остальные дирижабли перегоняйте в Москву, на военные склады. И да, Кирилл, не думайте, что у нас тут незаметен подвиг ваших людей. Отбить такое нападение дорогого стоит. Отключается. Наших людей, это он о чем? Лис, ну откуда он знает? Ему еще про нас даже не докладывали, судя по их чехарде. А так, отбили превосходящие силы противника, молодцы и все такое. Не относись к этим словам серьезно. Услуга оказанная ничего не стоит. А почему ты тогда отдаешь нами взятое с боя так просто? Если ты говоришь, что они это забудут. А вот тут вступает в действие такой забавный момент. Можно, конечно, забыть об нашем участии, но в роду, внезапно, 3 магов вне категории. Мы, если что, напомним. Раньше тоже были аргументы, но эти новые теперь их бьют. Да, 1 маг без силы сейчас, а мы с тобой новообретенные, да и не знают ни об одном из нас 3 снаружи пока что. Тем весомее сюрприз. А сторону мы все равно выбрали без колебаний. Так что я не отдаю наши. Я захваченным сильно улучшаю переговорные позиции. А когда через 2 дня, проф свой большой диск закончит, мы еще и мобильными станем. Вот тогда станет значительно веселее. Слушай, а что там с лазаретом? Нормально, Кир, я первого залатал, минутный перерыв, пока следующего несут. Помощь нужна? Не, тут высшего не нужно, так чтобы вдвоем формировать. А большое и среднее я все равно сам чаще делал, нежели ты. Да и местные целители мне, внезапно, подсказывают. Интересно, вот и отлично, отстраняюсь. Марат Ольгович, у вас там венецианцы не померли, а, Кирилл, оба живы. Правда, не в своем уме, и в норму будут приходить долго. Тот, который из леса, вроде как небольшой командир, совсем с ума сошел, кричит, когда приходит в себя, что он тоже умер, он теперь благословленный за ним, скоро его бог за ним поднимется из глубин. Хорошо, что приходит в себя он не часто, а тот, что из-под усадьбы, в себя вообще не приходит. Он в своем мире живет, у него там семья вроде бы даже. А зачем они вам? Мы все уже из них выкачали, больше эти товарищи ничего не знают. Это не мне, это Лаврову. Они ему как повод нужны. Тогда у меня еще 8 поводов сидит по камерам. Мы им зубы с ядом повыдергали, подкожные проволочки с какой-то ерундой вытащили, раздели, и они теперь обживают одиночки. Все говорят не русском языке, на латынь церковников единого похожую. Но это не его слуги, у них какой-то другой бог. И ведь, гады какие, до этого вполне по-нашему говорили. А сейчас отказываются наотрез. Не понимают вроде как, но руки до них пока не доходили. А так, они точно из их союза. Доказать сможем? Нет, Кирилл. Ну как, они же без документов, и на них же не написано, что они, скажем, из Боснии. Люди как люди, а сами на себя они наговаривать не будут, это точно. А и ладно, отдадим тайным, пусть сами развлекаются. Мы свою информацию узнали, пусть эти узнают свою сами. О, еще одно, Марат, забыл сказать, мы Оренбург отстояли уже, а во, там же не больше 300 военных в крепости, 500, но все равно, это примерно один человек на 5-10 метров стены, если без смены, а там и пушки, и башни. В общем, шансов маловато, несмотря на крепостной щит. Потери большие, на глаз, человек 100-150, не меньше. Но по результатам, у Кирилла 2 лично около 800 пленных. Это остатки от 2000. Все уже на клятве, более жесткой, чем с теми наемниками, что летят. Пленные вне законодательства, но меня Лавров заверил, что пока все на контракте со мной, и если они будут работать на империю, до окончания гражданской войны, то про их проблему никто в государстве помнить не будет. То же самое донесите своим ребятам, что сейчас в дирижаблях. Их это также касается. В общем, теоретически, оренбургских можно оставить работать за еду. Но я считаю, что морковка должна быть. Продумайте оплату им какую-нибудь. И вам, или вашему человеку им условия доносить. Идею понял. Но ты слишком добрый. Как бы за слабость не посчитали. Оренбургские за слабость точно не посчитают, гарантирую. Усмехаюсь. Скорее будут искать, где подвох. Так что организую им что-то на поддержание интереса. Но так как они на меня напали, то и условия значительно жестче должны быть. Такой штрафной батальон. Кстати, проштрафившихся в обычном соединении, можно будет туда скидывать. Довольно полезная единица получается. При этом, им обещан переход в статус обычных, за сильно полезные поступки. Ну, там, на штурм не по жребию, а по желанию, еще куда в первых рядах. Вот что-то такое, весомое, может, даже героическое. Это тоже нужно разработать быстро, чтобы у них было перед глазами, на что ориентироваться. Сможем, вообще, несложно. Что-то вроде гауптвахты, но в большом масштабе. ХМ, тебе решать. То есть в соединении у нас теперь около 3000 человек, да, и завтра они все двигаются. После передачи города, в сторону Тамбова, там склады и довольствие. Лавров попросил так, безальтернативно, все понятно, организую. И, Кирилл, а как они отбились, если не секрет, конечно, да еще с такими небольшими потерями. 150 человек, почти треть от защищавшихся, Кирилл, это правда небольшие потери с таким перевесом. При штурме крепости, для ее гарантированного взятия, по идее, должен быть перевес 1:5. С учетом магов число варьируется, но все равно, крепость гарантированно пала бы, у них был 1:4, но у нападавших, очевидно, еще и больше магов было. В крепости едва ли десяток служил, это же тыл, 5, из них 2 целителей. Даже так, не сходится у меня, их там должны были вырезать. Я понимаю, что Кирилла 2 сложно убить, но при таком перевесе, даже несмотря на крепостной щит, наемники должны были взять крепость. Ну они и почти взяли. Они перегрузили десяток сегментов в одном секторе, и потом пошли на штурм. Ну вот, исходя из практики, так и делают. Ну а дальше они попали на Кирилла 2, и немного его помяли. Не до смерти, но довольно неприятно. Он обиделся, и потерялся, а когда пришел в себя, там из 1000 человек мелкий лед красного цвета остался. Так и победили. Неожиданно. Комендант-то точно удивился. Он-то даже до рассвета следующего дожить не ожидал. Комендант скорее всего был в действующей армии, и понимал, что к чему. Кирилл, а мы Кирилла 2 в операциях сможем просить участвовать? Безусловно. Мой побратим человек не военный, но вроде как за грань категории немного шагнул, и если обеспечивать нормальное объяснение куда воевать, то усиливать соединение иногда будет можно и нужно. И это просто прекрасно. Кирилл, это не он будет усиливать, судя по тому, что ты сейчас рассказал, это ему будут придавать соединение, чтобы он не отвлекался. Это многое меняет. Это так, но изначально же что-то похожее подразумевалось. Только тогда усилением были нанятые вами егеря. Ладно, у вас много работы, да и я временем не располагаю больше, извините. Задачу поняли? Да, вот и отлично. Прощаюсь и отключаюсь. Пару минут собираюсь с мыслями. Встаю, собираюсь идти к семье, и тут приходит вызов, которого я не ожидаю совсем. Глава 23. Кирилл, отсюда меня выведешь? Слышу очень спокойный голос Елецкого. Ты как-то рано. Дней 5 всего прошло. Да, опять-таки ровно проговаривает маг. Не знаю, у меня больше. Так как, жди. Минут 5-10. Конечно, отключается. Встаю, и немного теряю равновесие. Что-то больно сильно на меня повлияли последние часы. Замираю на пару минут. Анки с тревогой поднимает голову. Все хорошо, я сейчас вернусь с гостем. Тихо проговариваю, но меня, внезапно, слышно по всей сфере, которую я чувствую. Нужно время, чтобы свыкнуться. Насть, это Елецкий-младший. Правда, немного странный. Кир, это твой приятель, но я тебя поняла. Пожимает плечами сестра. Не буду игнорировать, да и провоцировать тоже не буду. Спасибо. Немного приходя в себя, благодарю. Стоять все же сложно. Делаю несколько глубоких вдохов. Открываю глаза. Милая, тихий шепот появляется только около ее ушек. Правда, все нормально. Я немного подрос и не привык. Мне нужно несколько минут. Не беспокойся. Очень странное, новое, но вместе с тем, удивительное чувство. Отец смотрит на меня с плохо скрываемой гордостью. Мне кажется, он догадывается, что со мной. Растяни ощущение пространства до момента, когда сможешь прочувствовать, по желанию, любое место, куда падает твой взгляд. Помни, расстояния нет для нас. У меня получалось ограничено, но у тебя есть шанс подтвердить наши с твоим дедом теоретические выкладки. Все это он говорит, не повышая голоса, как будто зная, что я его слышу. Как ты понимаешь, что со мной? Теперь я говорю только для него, а ты почувствуй. Правда, сила сейчас у меня невелика, и ты можешь пропустить давление, но попробуй. Мне-то это знакомо, я это узнал. Отец говорит все так же, не повышая голоса. Я пробую почувствовать тех, кто сейчас рядом, но кроме обычного ощущения своей сферы не нахожу ничего. Смотрю другим зрением, и вижу у отца слабый ритм ядра. Видимо, восстановление идет в хорошем темпе, вот у него что-то и появилось. Нет, ничего не чувствую. Извини, не страшно, пожимает плечами Высоков старший. Скоро я тебе покажу. Подождем. Киваю и отлипаю от лежанки. Вроде, более-менее прихожу в себя. Скоро вернусь. Делаю еще одну попытку выдвинуться к Елецкому. Теперь, даже удачную. Десятка 2 метра до ясеня даются с каждым шагом все лучше и лучше. Ближе к древу твердо начинаю себя ощущать на ногах, а чувство всего вокруг чуть приглушаю. Собираюсь с мыслями. Так, щит силы, намерение, а заодно и тренировка. Вхожу внутрь ствола и стараюсь замереть на гребне волны выбора места. Вроде бы даже получается чуть дольше, чем раньше, но равновесие неумолимо нарушается, и я падаю на этой волне в сторону смоленского выхода аномалии. Меня выталкивает на полянку перед зеркалом искажения, и тут же понимаю, что про какие ощущения говорит отец. Ощущение пространства наталкивается на какое-то столь же плотное, но чужое понимание. Я вроде бы сферой чувствую ту же область, что и обычно, но легко влиять могу только на ограниченном пространстве, не охваченном вниманием другого мага. Мир вокруг как бы замирает в оценке, чью волю воплощать правильнее, мою или Елецкого, собственно, кроме него, тут больше никого и нет. Внезапно, на мое понимание начинает давить обжигающая воля огненного мага. Я спокойно выдавливаю ее на комфортное мне расстояние и поднимаю руки. Хорош, я не враг. Вспоминаю, что княжич меня в реальном теле и не видел никогда. Кирилл мой побратим. Я тоже Кириллу, не ошибешься. Давление воли ослабевает, но Мстислав ничего не говорит. Видно, что он ищет слова. Ты долго был в лабиринте? Да. И говорить сложно? Понимающе тяну я. Правильно, да, это так. Тогда успокаивайся и привыкай контролировать сознанием небольшую область вокруг себя. Иначе мне будет сложно тебя отсюда вывести. Мне тоже непривычно. Впервые встретился с таким же, как я. И я постараюсь сейчас себя уменьшить тоже. Для начала, тут врагов нет. По крайней мере в радиусе метров 100. Я знаю, что в лабиринте не так, но ты уже вышел. И сейчас стараться ощущать как можно большую область не стоит. Итак, Кирилл мой побратим, он будет чуть позже. А ты, а я, считай, что барон Эльсин, или Кирилл Бекетов, которого вы по легенде, спасать в пятно шли. И ведь спасете, что характерно, только чуть позже. Сначала нужно твою сестру дождаться. Больно ты неожиданно вышел. Мы тебя ждали еще дней через 10. Проговариваю княжичу, а сам стараюсь уменьшить свой радиус ощущений сферы. Собираю ее постепенно поплотнее вокруг себя. Кир, я смотрю, Елецкий вышел. Ага. Приходи потом к Ясеню, как мы тут с ним договоримся. Если сейчас появишься, будет не очень хорошо в плане секретов. Он нам хоть и друг, но не часть семьи. Ощущение обжигающего внимания постепенно сходит на нет. О, все-таки ты можешь это менять, отлично. Сразу говорю, пока не научишься контролировать не более метров 5 вокруг, мы с тобой отсюда не уйдем. Слишком небезопасно. В идеале, если бы ты вспомнил себя до лабиринта, когда у тебя этого понимания огня вокруг и твоего влияния на него еще не было. Откуда ты знаешь? А у меня с недавних пор то же самое, только пространство. А у Кирилла 2, ну, в смысле, высокого, которого ты знаешь, холод. Вот с ним у тебя может возникнуть трение. Он, конечно, значительно лучше контролирует свое состояние, да и вы не полные антагонисты, ты скорее с водой будешь в постоянном конфликте, но в такой ситуации мы еще не были. В каком смысле которого ты знаешь? Хм, сажусь на траву. Это довольно сложный вопрос. Технически, Высоков как раз я. Но тут есть нюанс. Он тоже Высоков. Побратим он мне по старому, очень старому обряду. Так что у нас два титула на двоих. Но я, по разным причинам, пока покинуть убежище семьи не могу. Но затворничество, похоже, заканчивается. Еще твою сестру нужно дождаться. И будем выходить. Мне бы в Новгород, наверное. Не, поверь мне, в Новгород сейчас тебе не надо. Есть много других разных мест, где присутствие повелителя, тем более огня, сейчас будет очень кстати. В империи бунт. Мы с Кириллом на стороне государя. Ты, наверняка, тоже. Тогда тем более нужно быстрее идти. Наверняка император призывает всех союзников. Встает, это да, но в данном случае, поспешай медленнее, если я тебя сейчас выведу, что, кстати, пока не факт, ты попадешь в Новгород через 2-3 дня, не раньше, мы довольно далеко, а дирижабли ходят сейчас нерегулярно, кроме того, попадешь ты только на мобилизационный пункт, под начальство непонятно кого, и так далее, если хочешь, я тебе это обеспечу, но есть и другой вариант. У меня есть небольшой отряд, около 3000 человек. Отряд скорее всего будет действовать тремя группами. Две из них будут усиливать меня и Кирилла. Третья, может быть, тебя. Я тебя сведу с Лавровым, и сможешь спросить у него, как лучше сделать. Только помни, то, что ты встал на ступень повелителя, кроме меня пока никто не знает. Лучше еще подумай, стоит ли сразу вот так выдавать этот секрет. Не лучше ли, если он сам появится, по мере поддержки империи. Это будет очень странно, но логично. Встал на ступень в бою, неожиданно, но бывает. Чем если откуда-то появится повелитель огня Елецкий? Вопросы возникнут, а ты под клятвой. Подумай, пожалуйста, еще. Хорошо, это стоит обдумать. Ты спокойный такой. Маски тебе помогли, или как? Неспокойный, я отстраненный. Марат, тот, что от твоего побратима, тогда хорошую идею подал. Я, пока был внутри, ее под себя дорабатывал. Сейчас привыкаю говорить, сложно пока,